мой Григорий Васильевич, — обратился представитель к нему, — вы и впредь будете выказывать бдительность и беспощадность в борьбе с врагами народа и партии, и не позволите им вас обмануть, как Сарнова. Это звучало как предостережение. Макарову было неведомо, что же совершил Сарнов, но разделить его участь не хотел, а потому послушно подчинился воле партии и с большим старанием принялся за работу. Секретарша сообщила, что звонков из Москвы не было. Макаров решил, что надо ждать. Начальство не любит, когда его подгоняют. Внезапный телефонный звонок прервал его размышления. Макаров схватил трубку. «Товарищ Макаров!» — услышал милый женский голос. «Так точно!» — подтвердил он с готовностью. «Минутку, с вами будет говорить товарищ Абакумов». Макаров окаменел. Этого он не ожидал. Нервно погасил папиросу. Правая рука всемогущего министра МВД Лаврентия Павловича Берия. Он машинально посмотрел на портрет на стене, висящий рядом с портретом Сталина. Неслыханно. Одернул китель. В трубке раздался молодой властный голос. «Григорий Васильевич?» «Так точно, товарищ генерал!» Макаров привстал с кресла и вытянулся. «Прекрасно, мой милый. Рад, что слышу вас. Значит, во Владивостоке чекисты на посту. Как там у вас погода на Дальнем Востоке?» «Прекрасный, товарищ генерал. Солнце светит». «Солнце, говорите. Везет вам. А у нас дождь. Но и в дождь нужно работать», — вздохнул Абакумов, перейдя на официальный тон. «Мы изучили ваши материалы, Григорий Васильевич, и пришли к выводу, что в них содержится ключ к стратегии будущей войны. Вы должны доставить нам этот ключ и как можно быстрее». «Это значит, — занервничал Макаров, — это значит, начинайте следствие. Думаю, не должен вас учить, именно для борьбы со шпионами и призвала нас партия, не так ли?» «Так точно, но что но? Они не шпионы, друзья. А вы копните. Они совершают диверсионные полеты в наших тылах». «Не смешите меня, Макаров, друзья так просто в гости без предупреждения не залетают. Лишь благодаря случайности они попали в наши руки. Эту случайность мы должны использовать. То, что подарено небесами, обратно не возвращают. Понятно?» «Так точно, товарищ генерал. Но то-то же, — прервал его генерал, — отнеситесь к ним со всей строгостью военного времени, как к врагам и диверсантам». «Но дело здесь в том, — несмело продолжил Макаров, — что среди них есть раненый. У раненого тоже есть язык. Это даже к лучшему, без исключения, я сказал». В голосе Абакумова послышалось раздражение. «Я уже достаточно вам объяснил. Точный инструктаж о характере вопроса получите позже. Приедет бригада наших следователей, и они помогут вам решить, на что нужно обратить внимание. Ну так что, Григорий Васильевич, поработаем?» «Надеюсь, не испортил вам солнечного дня?» Абакумов вновь перешел на дружеский тон. «Что вы, товарищ генерал, сделай все, что в моих силах. Партия ждет этого от вас, но помните, вся ответственность лежит на вас. Итак, желаю вам успехов». Абакумов положил трубку. Макаров перевел дух. «Ну, теперь хоть есть какая-то ясность, что с ними делать», — подумал он, хотя дальнейшее представлялось ему туманным. Полез за бутылкой, стоявшей в нижнем ящике стола, налил и выпил залпом. Потом соединился со своим заместителем и отдал ему распоряжение.